Окей, вот берем человека, да? Он у нас стоит. Можно было окошко это повернуть, ты бы себя видел. Вот, ну, в основном понятно, что можно, конечно, и обувь снимать, да, но мы не снимать обувь не будем. Не будем до такой степени доходить. Важнее, может быть, видели в каких-нибудь журналах, есть такая интересная штука, когда проверяли, как выглядит отображение тела в мозгу у человека в соответствии, когда вот ставят там две иголочки, да, и вот смотрят, может человек различать две это иголочки или это одно прикосновение, да, и там получаются такие люди с вот такими ручищами огромными, с вот такой головой, с такими гениталиями и с маленьким таким телом. Потому что, ну, то есть, например, на руке, как бы, да, вот эти две иголки, они довольно-таки близко, на самом деле, могут стоять, человек все еще чувствует, что это две иголки, да, а где-нибудь, например, на вот здесь, как бы, да, там, не знаю, там, 2 сантиметра, человек уже перестает это воспринимать как две иголки, он воспринимает как одно прикосновение. То есть какие-то места для него менее важны, и там у него вот эти вот точки как бы реже, по идее, стоят, как бы, да, чем, допустим, голова, например, или ладони там, и так далее. Поэтому важные у нас органы какие, да, это голова, это руки. Вот остальное, наверное, сравнительно такое уже менее важное, там так много точек ставить не требуется. Ну, на ступнях, да, потому что ступни все-таки там контактируют, постоянно на них ходят. Не зря же там есть эта рефлексотерапия, да, когда эти говорят, что там вообще карта всего тела есть. Ну, собственно, как и здесь. Как там в суджок человечек, я не помню, где там у меня голова считается. То есть можно, в принципе, одну ладошку проработать, как бы, да, и уже, в принципе, практически ты по телу прошелся в какой-то степени. Вот, так что примерно так я буду работать. Так, вот у меня клиент, и, соответственно, клиенту даю очень, что инструкции очень простые. Я буду два пальчика ставить, два указательных пальца, да, буду говорить здесь и здесь. Тебе нужно будет почувствовать два этих прикосновения и посмотреть, что между ними. Если вдруг какие-то переживания будут выходить, ты просто выговариваешь. Да, я тебя выслушаю, говорю, угу, и мы продолжаем. И при этом более-менее, допустим, начинаем с правой руки, прорабатываем правую руку, там, левую руку, потом голову, потом туловище, ну и ноги. Ну, допустим, я сейчас там пройдусь по руке, покажу, да, и там, допустим, по голове. Довольно интересное лицо прорабатывать тоже, да. Ну, аккуратненько касаетесь, руки можно с мылом помыть, если у вас будет смущение. Ну, как-то так, да? То есть я начинаю. Если, кстати говоря, ну, можете особенно не смущаться в том плане, что иногда бывает нужно, например, если я с рукой работаю, я могу руку поддерживать, да, то есть я могу руку взять вот так. Может, мне так и удобнее будет с ней работать. Вот. Или я могу просто присесть с ней работать, да? В общем, поехали. А, еще, наверное, один момент, который стоит говорить по поводу там, надо закрывать глаза или не надо. Ответ такой, как хотите. Некоторым людям комфортнее с закрытыми глазами. Наверное, правильнее с закрытыми глазами, но иногда бывает, что это дискомфорт вызывает. Если вы открываете глаза, вы должны понимать, что вас будет сбивать в некоторой степени то, что вы будете видеть, в каком месте прикасаются. С закрытыми глазами срабатывает еще некий такой эффект, что вы же не знаете, куда он сейчас будет прикасаться, поэтому такой немножко как бы более плотный контакт с переживанием. Да? Ну, поехали, да? Я начну с правой руки. Начали. Так, здесь и здесь. Окей, здесь и здесь. Окей, здесь и здесь. Окей, здесь и здесь. Ага, здесь и здесь. Окей, ну допустим, я пальчики все проработал, иду выше, да? Здесь и здесь. Окей, здесь и здесь. Окей, здесь и здесь. Окей. Здесь и здесь. Окей. Здесь и здесь. Окей. Здесь и здесь. Окей. Ну, я так вот работаю, да? Дохожу до плеча, допустим, руку проработал, потом я проработал бы левую руку. Ну, допустим, я голову решил проработать, да? Следующая мне голова. Здесь и здесь. Что-то есть. Окей. Так. Здесь и здесь. Окей. Здесь и здесь. Да. Окей. Здесь и здесь. Окей. Ну, это как-то так работает. То есть стараюсь как можно больше сделать вот этих вот вещей, ну, этих прямых, которые проходят. Причем я стараюсь точки ставить так, чтобы между ними была, ну, сплошная территория. То есть теоретически, конечно, можно поставить, допустим, точку там здесь и вот здесь. Но это как бы не совсем корректно, потому что тут как бы слишком большое расстояние. То есть получается, я вот работаю, вот у меня есть там ноги, да, вот я могу по ноге пройти, по ноге, по руке, по туловищу могу вот с разной. То есть обычно стараюсь, ну, их можно ставить впереди, сзади или слева, справа, в принципе. Суть в том, что, ну, спасибо. Суть в том, чтобы, как вот, как эти, знаете, подъемные экраны вот с этими с фермами, да, то есть там идет такая ферма, вот, и она там всяко разная, вот перекрещена вот этими штуками, да, прошита. Вот чем больше я этих штук поставлю, тем лучше. Может быть, наверное, ну, в отношении естественного ритма, наверное, сейчас я делал слишком быстро, обычно чуть-чуть помедленнее делаю. Точки можно ставить поподробнее. Ну, как бы так.